Глава 116. А свадьба пела и плясала. Наступил день росписи. Ярослав пригласил свою семью, но они почему-то отказались. Сослались на какие-то важные дела. Мама Зои тоже не захотела приехать. Только Виктор со Светланой поехали в ЗАГС, да Милка с сыном. Остальных детей ей удалось пристроить бабушке. Ее бойфренд в этот день работал и не смог вместе с ней прийти. Ярик немного расстроился, что его родные не захотели приехать. «Не переживай, значит, у них действительно были какие-то веские причины», — утешала его Зоя. В этот день она выглядела просто восхитительно, и платье она себе выбирала по душе, а не по скидкам. «Ты у меня как принцесса», — сказал Ярослав. «А ты у меня лучше всяких принцев», — улыбнулась Зоя. «Мне Яшка позвонил, поздравил, обещался заскочить». «Хорошо. Как там Юля?» «Лучше, но все равно нельзя волноваться». «Надеюсь, у нее все обойдется». «И я на это надеюсь». «Поехали? Мальчишки готовы?» — спросил он. «Да, нарядились мои парни. Такие красавчики!» — улыбнулась Зоя. Около ЗАГСа их встретили Виктор с женой и Мила с сыном. Все вместе они направились в торжественный зал. Пришлось немного подождать, они тихонько между собой переговаривались. Светка как-то хитро посматривала на молодоженов. Подъехал Яков с большим букетом цветов, поздравил ребят. «Жаль, что больше никто не смог приехать», — вздохнул Ярик. «Не переживай, еще поздравят. Чего тут всем толпиться?» — подбодрил его брат. «Ты прав, но все же...» Заиграл марш Мендельсона, и все направились в зал бракосочетания. Приятная во всех отношениях свадебная фея проговорила торжественную речь, предложила поставить подпись, обменяться кольцами и поцеловать друг друга. Милка даже немного прослезилась. «Ребята, какие вы красивые!» — обняла она их. «И счастливые, будьте всегда такими, и пусть невзгоды не затронут ваш семейный корабль!» После росписи вышли на улицу. «По памятным местам прокатимся или сразу домой?» — спросил Виктор. «Давайте на набережную и к вечному огню», — предложила Зоя. Так и сделали. Прогулялись по набережной, сделали несколько красивых фотографий, возложили цветы к памятнику воинов-защитников, после этого поехали домой. Накануне Зоя с Ярославом приготовили праздничные блюда, оставалось только их разогреть и поставить на стол. Особо ничего грандиозного не делалось, ведь планировали посидеть тихой маленькой компанией. Они подъехали к дому и обалдели. Ворота и калитка были увешаны шариками, со двора поднимался дым, и кто-то шумел за забором. «Приехали, приехали!» — закричали племянники. Из калитки встречать высыпала вся семья Ярослава и Зоина мама. «А вы думали, что мы про вас забыли?» — смеялась мама Катя. «Мы просто хотели вам сделать сюрприз». «Но там же еды на всех не хватит», — расстроилась Зоя. «Милая, еды хватит на всех, это я тебе гарантирую. Мы с собой столько всего привезли, что вы еще с собой в дорогу возьмете», — ответила она. Семейство кинулось поздравлять и обнимать Зою с Ярославом. Самой последней подошла Елена. Она обняла Зою и поцеловала ее в щечку. «Дочь, поздравляю тебя с этим замечательным днем. Желаю, чтобы вы жили долго и счастливо, душа в душу, и никогда не обижали друг друга. Дарю тебе вот эти серьги». Она протянула маленькую коробочку. Зоя открыла ее. Там лежали золотые сережки с черными жемчужинами в виде капель. «Это... твой отец подарил их мне на 20-летие. Я решила, что они должны быть твоими в память о нем». «Я не помню, чтобы ты их носила», — удивилась Зоя. «А я их и не носила», — грустно улыбнулась Елена. «Бери. С деньгами у меня все равно туго, а это хороший подарок». «Идемте все за стол», — из дома выскочила Катерина. «Уже все готово». Все разместились на веранде. Открыли все окна и двери, и получилось, что сидят вроде и в доме, и на улице. Стол ломился от всякого разного и вкусного, много чего привезли с собой родные Ярослава. «Как я рад вас всех видеть!» — улыбался он. «А ты думал, что мы тебя не поздравим в такой день?» — спросил папа Федя. «Не знаю. Только как вы попали в дом?» «Яшке скажи спасибо», — подмигнул отец. «Это он стырил у тебя ключи, а с собакой мы все знакомы, так что ничего сложного, дело техники. Он позвонил тебе перед выездом, а потом подал нам сигнал. Нам хватило времени, чтобы все организовать, пока вы были на росписи, и гуляли по городу». «Витька, ты был в курсе?» — спросила Зоя брата. «Да», — улыбнулся брат. «Я и маму уговорил». «Какие же вы все же молодцы!» «Чую, мы завтра никуда не поедем», — хмыкнул Ярик. «Ну и ладно. Главное, вся моя семья в сборе, все мои самые родные и близкие люди рядом. А на море мы можем и послезавтра поехать, никуда оно не денется». Потом ели, пили, пели песни и плясали. Много разговаривали, смеялись и шутили. Светлана развела бурную деятельность, ведь она столько всего приготовила на свадьбу сестры, а она так и не состоялась, и конкурсы всякие проводила, и танцы, и игры. Народ веселился от души. Просидели до 12 ночи, а потом все стали собираться, помогли хозяйке дома все убрать со стола, а затем разъехались по домам. И даже маму с Милкой отвез Виктор со Светланой. «Как все же удивительно! Никто не напился, и все так замечательно и с душой», — улыбнулась Зоя. «Наши много не пьют, только по чуть-чуть для запаха и настроения, а так и своего куража хватает», — обнял ее Ярослав. «Я думаю, что завтра мы все же отправимся на море, позавтракаем и рванем». «Обязательно», — согласилась Зоя. «Чего дома сидеть? Отпуск уже начался». «А теперь, моя дорогая молодая женушка, отправляемся в нашу супружескую спальню». «Считать подаренные деньги?» «Точно. А чего еще молодым делать после свадьбы?» — рассмеялся Ярослав и подхватил Зою на руки.